Следующий. Я держу в руках человека, который извергает кровь из своего горла, в то время как другой бросается на меня, и использую его тело как щит, чтобы блокировать атаку его друга мечом, прежде чем бросить в него безжизненный труп. Ува. Мужчина роняет свой меч, когда он попадает в труп своего товарища. Не подходи, монстр. Вы те, кто напал на меня, просто сдавайтесь. Я хватаю его за голову и бью головой о стол, затем немного отстраняюсь от потерявшего сознание человека, прежде чем нанести ему второй удар головой. Убедившись, что его лоб раскололся, я откидываю его в сторону и оглядываюсь вокруг. Поскольку я был вовлечен в драку с их союзниками, оставшиеся 5 врагов направляют на меня свои мечи. Я беру 2 меча, которые принадлежали 2 убитым мной ранее. Пока у меня есть какое-то оружие, нечего бояться 5 человек. Убейте его. После этого боевого клича все 5 бросаются одновременно на меня. Я протягиваю руки с мечом в каждое и тоже атакую их. Я блокирую мечи, которые летят на меня с боков, и изгибаю свое тело, чтобы уклоняться от атак, направленных на мой уязвимый живот. В этот момент 2 мужчин, которые ударили меня, теряют равновесие и в конечном итоге запутались друг с другом. ТЧ, двигайся, двигайся. Я использую импульс вращения своего тела, чтобы отрезать голову одному из хулиганов, а затем быстро увеличиваю расстояние между собой и другими мужчинами. 4-й мужчина продолжает преследовать меня своим мечом, и я скрещиваю мечи, чтобы подготовиться к отражению его атаки. Что? 5-й атаковал меня, надеясь получить возможность ударить меня после того, как я скрестил мечи с его приятелем, но в итоге он тупо смотрит на меня, когда я стою перед ним. Похоже, все обернулось не так, как вы ожидали. Я отражаю его атаку одним из своих мечей, а затем использую другой меч, чтобы отправить его голову в полет. Черт, 3 оставшихся врагов были в ярости, а я буду первым инициировать атаку. Я бросаюсь на них с полной мощностью замахов, надеясь прикончить их, прежде чем они смогут атаковать. Атака такого уровня. 2 мужчин расположили свои мечи горизонтально, чтобы принять мой удар, но их мечи были разбиты вместе с их головами, а затем я отправляю последнего врага в полет фронтальным ударом. Я думал, что сделал точный удар, чтобы пробить его живот, но кольчуга, которую он носил, спасла его. Было бы слишком грустно, если бы я оставил его страдать от боли. Я стою перед ним и поднимаю меч. Пожалуйста, подождите, лорд Хардлет. Когда я собирался нанести ему добивающий удар, я услышал позади себя голос. Нам нужно спросить этого человека о том, что произошло сегодня. Я знаю, что это может расстраивать, но, пожалуйста, меня остановил Кеннет, появившийся из ниоткуда. Хорошо, я использую рукоять меча, чтобы ударить мужчину по плечу. С глухим стуком мужчина теряет сознание и падает в обморок. Отлично сработано. Видя, как закончился бой, Мел и Лия прибегают ко мне. Эгир сама, у вас нет травм, а, мастер? Ну вот, я счастлив, что вы 2 тоже не пострадали. Лорд Хардлет, демон или что-то в этом роде? Какой способ битвы, какая сила? Не все дворяне смотрели на меня с восхищением. Они, вероятно, думают об усовершенствованной версии боя, где обе стороны скрестят мечи на некоторое время перед финальным столкновением, когда только один человек упадет на землю, как это показывают в кинотеатрах. На самом деле, мозги, кишки и лужи крови разбрызгиваются по всей комнате. На полу лежат трупы 10 хулиганов и нескольких дворян, а некоторые другие дворяне получили ранения и громко воют. Вероятно, для них это было похоже на адскую сцену, и когда я был в центре всего этого, они смотрели на меня с ужасом и отвращением. Словно пытаясь избавиться от этой деликатной атмосферы, Кеннет громко хлопнул в ладоши. Каждый из вас, эти парни могут быть не единственными злодеями. Многие из вас тоже получили травмы. Давайте переместимся в более безопасное место, как только сможем. А верно, мой сын, где мой сын? Граф Эрхит, вы хозяин. Продолжайте и возьми на себя инициативу. Лицо хозяина особняка побледнело. Когда Кеннет посмотрел на него, он вышел вперед и сказал дрожащим голосом. Мои извинения. Что ж, пожалуйста, проходите сюда, пока не прибыли настоящие стражи. А также если бы лорда Хардлетта не было здесь, то всех нас могли бы убить. Выражаю глубочайшую благодарность от имени всех присутствующих. Кеннет наклоняет ко мне голову, что побуждает других дворян тоже поблагодарить меня. Мне все равно. и вы действительно просто все время где-то прятались. Возможно, это было мудрое решение с его стороны, поскольку он, вероятно, встал бы на пути боя, но мне это не кажется правильным. Что еще более важно, у меня есть плохое предчувствие. Маркиз Балдуин, об этом инциденте. Это о том, как остатки сил Маграда нацелились на меня. Вам не кажется это странным? Если бы мы поверили их словам, но все же вы могли бы подумать, что их целью, при всем уважении, будет его величество. Если предположить, что они сдались, потому что не смогли проникнуть во дворец, можно было ожидать, что их следующей целью будет либо маркиз Ротхолд, либо лорд Хардлет. Однако они не должны были знать, что ты будешь здесь. Все решено было на месте. Было бы плохо, если бы это было так. Трудно поверить, что они намеренно целились только в меня. Это означает, что, возможно, они одновременно атаковали дома маркиза Ротхольда или лорда Хардлетта. Я возвращаюсь домой. Экипаж. Нет, лошадь. Я беру одну. Не дожидаясь ответа, я беру Мела и Лию с собой на лошадь. В отличие от Шварца, эта лошадь выглядит меньше и слабее, но ей не нужно преодолевать большие расстояния. Я заставляю лошадь скакать так, будто от этого зависит ее жизнь. Ирина должна была вернуться в особняк, хотя она пьяна, поэтому единственные, кто может сражаться, это Пипи и Кроул. Я думаю, что они могут как-то справиться, если их всего около 10, но большее количество будет опасно. Надеюсь, я успею. Но когда я подхожу к особняку, в воздухе витает знакомая вонь. В нос проникает запах крови, кишок и горящей плоти. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Зима. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 155.000. Центральный город Рафин. 22.000. Линдблум. 3500. Активы. 60.600 золота. Сопровождающие. Мел. Наложница. Лия. Любовница. Ирина. Сопровождающая. Пипи. Любовница. Доротея. Смотритель особняка. Любовница. Алиса. Кроул. Сексуальные партнеры. 151. Родившиеся дети. 32. Глава 172. Глава 172. Рассказ от третьего лица. Несколько часов назад. Особняк лорда Хардлетта. Даже если подумать, я не напьюсь от такого ничтожного количества, мне еще предстоит пройти долгий путь. Не будь глупой, поторопись и выпей воды. После того, как Ирина вернулась домой, Доротея протягивает ей чашку, наполненную водой, но Ирина берет кувшин и пьет прямо оттуда. Не то, чтобы я была так пьяна, что не могла стоять на ногах. Он мог взять меня с собой. Боже, все могло быть иначе, если бы ты не напилась на вечеринке, но он не мог просто войти с девушкой, которая была уже готовая. Я не думала, что они будут такими строгими. Алкоголь, который Ирина пила, как будто это была вода, был дорогим продуктом высокого класса, каждый из которых намного превышал ежемесячный доход простого человека, не говоря уже о том, что многие из них были тем алкоголем, который вы обычно экономно употребляете в коктейлях, понюхав ароматы, слегка потягивая. Что ж, теперь мы ничего не можем с этим поделать. Я просто подожду и поем что-нибудь. Пипи тоже голодна. Хорошо, я приготовлю что-нибудь поесть. Просто подожди здесь, пожалуйста. Алиса-сан тоже, пожалуйста, сядь на диван, а не забивайся в угол. На диване в комнате вместе лежали Ирина и Пипи. Послушная же Алиса впервые приехала в столицу и более застенчива в среде, где ничего и никто не был ей знаком. Помимо того, что она любит поиграть со своей задницей, девушка довольно застенчива и сдержана. «Мама, я кушать. Мама, я хочу писать. Мама, я хочу спать». Когда Доротея идет на кухню, за ней следуют несколько еще совсем маленьких детей. Если бы Нонна была здесь, она, вероятно, кричала бы что-нибудь вроде «Это что, приют? Пожалуйста, успокой их». Однако члены семьи, Ирина и Пипи, не особо обращают внимание на эти мелкие детали. В ожидании еды Ирина убивает время, подпрыгивая на диване, чтобы подбрасывать Пипи вверх и вниз. Пипи смеется, делая позы в воздухе каждый раз, когда она подлетает. Две девушки толкаются друг с другом и развлекаются, несмотря на то, что нижнее белье Пипи открыто для всеобщего обозрения. «Уу, трусики! Давай, Кроул, здесь не место, чтобы заводиться. Помоги, добавь угля в огонь и сходи, пожалуйста, за водой». «Хорошо, несмотря на то, что Кроул уже вырос, Доротея все еще считает его одним из своих сыновей. В смущении Кролл опускает плечи и идет к колодцу во дворе. Когда он наполнил ведро водой, его окликнул мужчина. «Извините за беспокойство, я хочу встретиться с лордом Хардлиттом». Глава дома пригласил Мела и Лию на вечеринку, так что, вероятно, это был не гость, пришедший на назначенную встречу. В этом случае Кролл решил, что не случится ничего плохого, если он ответит за своего хозяина. «Могу я узнать, кто спрашивает?» «Мы члены дворцовой стражи. Мы хотели бы срочно получить аудиенцию у лорда Хардлетта. Перед ним несколько экипажей и около 50 вооруженных людей из дворцовой стражи. Ненормальная сцена, которая вызвала у него подозрения, но поскольку они дворцовые стражи, он не мог относиться к ним с пренебрежением. Хардлетт сама сейчас в отъезде. Что? Куда он направился? Этот человек ясно показывает, насколько он спешит. И он также забыл сохранить спокойствие, как это требуют от стражи», повысив голос и закричав: «Я всего лишь слуга, поэтому не знаю». Он взял с собой и мадам. Кролл думал, что поведение стражника было странным и намеренно не указывал на пункт назначения своего хозяина. Услышав гневный крик, Пипи высунулась из двери особняка, на что Кролл взглядом указал ей убраться. Девушка стремительно вернулась внутрь. «Когда он вернется, я не знаю». После короткого молчания, дворцовые стражи что-то шепчут друг другу. Некоторые люди по соседству уже вышли, чтобы узнать, что происходит. Увидев, как они явно устраивают сцену, дворцовые стражи скривились. «Жаль, что мы позволили большому тигру сбежать, но теперь уже ничего не поделаешь». Мужчина, который приветствовал Кролла, обнажил свой меч, и все позади него тоже сделали то же самое. Должно быть, они поняли, что их маскировка не удалась. «Убейте всех, кто имеет отношение к лорду Хардлетту». Кролл уже отчасти ожидал, что это произойдет, и откатился, чтобы увернуться от удара длинным мечом, затем закрыл дверь, которая отделяла двор от главной улицы, и опустил засов. Люди в соседних домах, которые смотрели, все кричали и закрывали окна и двери. У них был очень хороший обзор, но у них не было причин вмешиваться. «Ублюдок!» Враг торопливо выбивает дверь, но этого недостаточно, чтобы сломать ее. Стены сделаны из камня, и если они захотят подняться наверх, то попадут в ловушку с пружиной, установленную Селией. Им было бы не так просто попасть внутрь. «Поторопись и достань их». Но дверь – это не ворота замка. Она продержится долго, если несколько человек будут непрерывно таранить его своими телами. С ведром в руках Кролл ничего не мог сделать, даже если бы захотел. Однако в этот момент из особняка к нему приближаются девушки с криками: «Злодей, вы будете мертвы!» Ирина вырывается из особняка, разрушая дверь, и без вопросов достает копье. Один из мужчин, который бросился в дверь, чтобы сломать ее, получил удар копьем в лицо и в голову. «Правосудие!» Ирина силой вытаскивает свое копье, а затем наносит им последовательные уколы, попадая в сердце другому мужчине и убивая его, а затем выкалывая живот двум другим, чтобы ранить их. Что с этой женщиной? Она легко пробила кольчугу. Ирина обладает значительной грубой силой даже по сравнению с мужчинами, поэтому тех тонких кольчужных доспехов, которые носили охранники, было недостаточно, чтобы блокировать ее удары. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, готовьтесь». Ее копье проходит через бедро другого мужчины, и когда он падает на землю, Ирина наносит удар ему в лицо, чтобы прикончить его. «Смени оружие. Одноручные мечи ставят нас в невыгодное положение». Мужчины отпускают одноручные мечи, которыми специально пользовались дворцовые стражи, а затем достают из экипажей копья и луки. Они, должно быть, решили, что их маскировка на данный момент бессмысленна. «Кролл, возьми свой меч. Пусть дети и девушки бегут». «Хорошо». Ирина берет дверь особняка, которую она сломала, и использует ее вместо щита, намереваясь отразить всех врагов. Безоружный Кролл молниеносно убегает. «Застрелите ее насмерть через забор. Используйте свои луки, чтобы...» Вау! Когда стрелок прицелился в Ирину, стрела попала ему между бровей. «Че, откуда это?» Ответом стала Пипи, которая забралась на крышу особняка. Между ними не было даже 10 метров, и она имела преимущество в высоте. Ей было трудно промахнуться. «Мама, Кролл, что происходит? Слушай, просто спрячься в подвале. Бери всех с собой. Но мы должны защитить особняк». Дом был отдан ей под присмотр, поэтому она сразу же подумала о том, как их всех выгнать, если они сделают что-нибудь, чтобы навредить дому. Забудьте об этом прямо сейчас, я буду защищать его». Кроул поднимает меч и направляется к входной двери. Доротея сдержала маленького мальчика, который хотел погнаться за ним, и повела всех в подвал. «Ах, ты!» Ирина отбивает атаки забором, размахивая копьем, и уже убила еще пару человек. Тех, кто собирался выстрелить в Ирину, один за другим сбивали стрелы Пипи. Если так будет продолжаться, девушки смогут выстоять, но противник решил сделать кое-что смелое. Они покалечили одну из своих лошадей, заставив ее броситься прямо к забору. «Что?» Ирина откатывается и уклоняется от осколков. Карета была сильно повреждена, а лошадь мертва после ранения сломанным железным забором, но главный вход был пробит. Враги осталось 30. Выражение лица Ирины становится мрачным. Она могла сказать, что эти люди не любители, просто по драке с ними. Ей каким-то образом удалось оттолкнуть их забором, но, если они нападут на нее толпой, она не сможет выдержать их атаки. На Пипи тоже начали стрелять из луков, и она больше не могла высунуться с крыши. Поскольку между ними не было большого расстояния, противник мог точно прицелиться в нее. «Ирина-сан», Кроул выбегает из особняка с мечом в руке. Ему не хватает навыков, и он, вероятно, не окажет никакой помощи, но увеличение численности защиты все же приветствовалось. «Дети позади нас, мы защитим их до смерти, верно, убить их всех». Враг сразу продвигается вперед. «Кроул, подстрахуй меня». Ирина вертит копьем и прыгает посреди врагов, используя свою силу, чтобы сбить двоих впереди щитами. Вращая свое вытянутое копье, она направляется к горлу другого врага, разбрызгивая его кровь повсюду. Затем она приседает и принимает низкую стойку, делая резкий взмах своим копьем. Она подрезала двум врагам ноги, и они падают, в то время как еще один подпрыгивает, чтобы избежать атаки, но при этом теряет равновесие. Возвращая копье назад, она совершает тройной высокоскоростной удар, точно проникая в сердца трех врагов и мгновенно побеждая их. Несмотря на усталость, она все еще продолжает наносить удары в лицо и горло врагов. Тяжелая атака с полной силой Ирины проникает через кольчугу в их живот. Что это за женщина? У нее невероятная сила. Не пытайтесь отражать ее атаки. Ирина бегает по двору, сражаясь с тремя-четырьмя врагами одновременно, но из-за разницы в количестве кто-то обязательно оказывается ей за спиной. «Умри!» Мужчина становится за Ириной, когда она сражается, готовый взмахнуть мечом. «Я не позволю тебе!» Кроул быстро замечает этого человека. Он наносит удар по мужчине, и его атака попадает в его плечи, однако из-за его недостатка силы удар отскакивает от кольчуги. Тем не менее, меч мог действовать как тупой инструмент, заставляя мужчину схватиться за плечо и уронить свой меч. Кроул вкладывает силу всего своего тела в горизонтальный замах и отрубает мужчине голову. Из шеи мужчины вырывается фонтан крови, и он падает замертво. Ха-ха, один мертв, этот проклятый засранец. Поскольку Кроул остается ошеломленным после своего первого убийства, яростный удар спереди выбивает ветер из его легких и заставляет его рухнуть от боли. «Я убью тебя». Следующая атака мечом была каким-то образом заблокирована им, но он не смог собраться с силами и снова был отброшен. Лезвие вражеского меча медленно приближается к его шее. «Я сказал, что не умру. Альма должна ждать его возвращения. Так что, если он умрет, девушка обязательно будет горевать, а потом ее заберет Агир сама». В его голове всплывает образ его любимой девушки, которую хозяин с самодовольным взглядом долбит. «Я заставлю вас забыть о Кролле, Ан, Эгир сама, у вас намного больше Кролла». Его любимую женщину придавил мужчина с выпуклыми мускулами и сильно таранил ее бедрами. Маленькая дырочка девушки, которая знала только об инструменте Кролла, безжалостно растягивается членом толще, чем его собственная рука, и эта штука прижимается к ее животу изнутри с каждым толчком. В конце концов, Альма теряет сознание от удовольствия, и в нее закачивается огромное количество спермы. «Как будто я позволю себе умереть!» Он кричит так громко, как только может, и бьет мужчину, который приближается к нему, по яйцам. «Ау! Альма, моя женщина!» Кроул отталкивает мужчину, который сейчас держится за промежность, а затем замахивается мечом в его голову, прежде чем тот успевает встать. Кровь брызжет, и мужчина какое-то время дергался, прежде чем рухнуть на землю и превратиться в неподвижную груду плоти. «Отлично сработано!» Ирина громко кричит, чтобы похвалить молодого человека, но сама она сражается с тремя врагами одновременно, поэтому у нее не так много времени, чтобы говорить. «Как раз, Когда Кроул занял позицию, чтобы обеспечить поддержку, он услышал легкомысленное замечание. «Хэ, что с этим человеком, что ты делаешь?» Это была Алиса. Она пошла в уборную, не подозревая о суматохе, и пришла посмотреть, что происходит. Унитаз блокирует выход большинства звуков из комнаты, но Алиса – особенный человек. Она также рассматривает выделение как форму удовольствия. Она старается есть острые блюда и наслаждается болью в своей заднице каждый раз, когда ходит в туалет. Из-за своего повышенного состояния возбуждения она не могла слышать шум и суету, происходящие вокруг нее. Что? Девушка почувствовала себя сбитой с толку, когда она оказалась в неожиданной ситуации. «Идиотка, поторопись и заходи внутрь!» Ирина кричит на девушку, но из-за этого кратковременного сбоя внимания она оказалась в еще более тяжелой ситуации. Кроул хотел прийти на помощь, но ему нужно было защитить зад Ирины, иначе она потерпит поражение, и поэтому он не мог предпринять никаких усилий, чтобы спасти Алису. Если Ирина будет побеждена, все будет кончено. В это время стрелок нацелился прямо в лоб Алисе, но Пипи успела перехватить этот выстрел, попав ему стрелой прямо между глаз. Из-за этого траектория движения стрелы немного отклонилась, и стрела пролетела прямо около головы Алисы. «Нет, мне это не нравится, эти жестокие вещи, прекратите». Волосы Алисы мгновенно окрашиваются в красный цвет. Ее волосы казались красными, как огонь. «Уходите». Воздух перед девушкой начинает искажаться, как в жаркий летний день, и вспыхивает пламя. «Что? Какого черта?» Пламя, кажется, избегает садовых деревьев, Ирина и Кролла и приближается к толпе врагов. Горячо. «А-а-а-а! Кто-нибудь, потушите пламя, помогите!» Некоторые из мужчин были охвачены пламенем и упали на землю, в то время как другие изо всех сил стараются потушить огонь. «М-магия, Алиса, ты!» Ирина и Кролл тупо смотрят на девушку. Ее волосы, напоминающие горящее пламя, не утратили своего ярко-красного цвета. «Не приходите сюда!» Однако захватчики не сдаются. Магия – чрезвычайно редкий талант, и мощность этой силы очень различается у всех людей с этим навыком. Ее обладатели могут быть как легендарными магами, которые могут произносить сложные заклинания, так и бесполезных дураков, которые изо всех сил пытаются заставить воду закипеть. Несмотря на то, что этот человек был поражен магией Алисы, ожог не был серьезным, и он все еще мог сражаться. Он думал, что с таким уровнем огня у него будет шанс победить, если он бросит в нее горшок с маслом или мгновенно сократит расстояние между ними. «Сосредоточьтесь на этой девушке. Значит, ты не собираешься отступать? Волосы Алисы светятся на один уровень ярче? Тогда извини за это». И снова воздух перед Алисой искажается, и из ниоткуда появляется пламя. «Слушайте все, мы атакуем, когда она находится в действии, а потом разрежем ее на куски». Нападавшие готовятся атаковать, но Ирина и Кролл встают на их пути, чтобы помешать им это сделать. «Мне правда жаль». Алиса стреляет во врага пламенем. Мужчины, которые собирались ворваться к ней, перестали двигаться. «Ты шутишь? Пламя не было таким, как прежде. Огненный шар диаметром 1 метр летит быстрее, чем стрела, и врезается в человека во главе команды. Человек, получивший прямое попадание в голову, мгновенно превращается в древесный уголь, а его железная кольчуга светится красным колением и тает на его теле. Спустя несколько мгновений сгусток огня отскакивает от окружающих врагов и взрывается. «Так горячо, Кроул, отойди!» Несмотря на то, что пламя не достигло места, где стояли Кроул и Ирина, они все еще могли чувствовать сильную волну тепла от взрыва. Поскольку очевидно, что им нет смысла стоять на пути, они оба отскакивают в сторону и с трепетом смотрят, как враг горит заживо. Чудовище демон огня. Отступаем. Некоторые трупы были сожжены до корки, а от человека, получившего прямое попадание, не осталось ничего, кроме расплавленных остатков железа. Выжившие не могли скрыть своего шока. «Все хорошо теперь?» — с грустью спрашивает Алиса Ирину. «Еще нет, враг еще не ушел». Моральный дух врага, казалось, был разрушен внезапной сменой событий, но приехали новые экипажи. Поскольку это люди, которые коллективно выследили и убили более 100 человек, для них естественно иметь силы в резерве. Враг больше не заботится о внешнем виде и даже приготовил горящие горшки с маслом. Было бы плохо, если бы они сожгли весь особняк. Мать, а также дети будут в опасности. Но Кроул отчаянно умоляет атаковать, но Алиса колеблется. Она, должно быть, ненавидит использовать свою магию на других людях, но в этой ситуации ничего не поделаешь. Их время на принятие решения истекает, чем дольше они позволяют врагу закончить свои приготовления. Именно тогда Кроул вспомнил о сексуальных предпочтениях девушки. «Если вы защитите особняк и всех остальных, Эгир сама вознаградит вас». Алиса дергается. «Я попрошу Эгира сама копать тебе задницу своим членом, пока ты не сойдешь с ума». «Правда?» «Конечно. Лорд Хардлетт сделает это, если вы защитите его женщин». Ирина тоже вскакивает. «Хорошо, тогда я сожгу их всех». Волосы Алисы становятся еще ярко-рыжими, создавая впечатление, будто ее волосы на самом деле горят. «Хорошо, мы сожжем весь особняк вместе с этим чудовищем. Подожди, что это?» Не только воздух перед Алисой начал искажаться. Над головами врагов, собравшихся на дороге перед особняком, примерно в 5 метрах в воздухе появляется огненный шар, похожий на последний. «О боже битвы! Спаси нас от этого кошмара! Это не иллюзия!» «Невозможно!» — враг начинает произносить молитвы и проклятия. Этого следовало ожидать, поскольку появилось более 20 огненных шаров, которые падают прямо на них, не говоря уже о том, что каждый из них становится все больше и больше, чем изначально созданный. «Простите меня за это!» Как только Алиса снова извинилась, на землю посыпались пылающие шары. Невыразимые крики агонии за гранью воображения эхом разносятся по всей столице. Тем, кто был мгновенно сожжен, повезло, а те, кто попал под взрыв огненных шаров, горели заживо. Огненные шары с заданной траекторией не коснулись дорог по обе стороны от дома, только превратив переднюю дорогу в море пламени. Такая жестокая, так это волшебство. Ирина и Кроул остались прижаты к полу. Их капающий пот капал не только из-за драки, в которой они и участвовали ранее. Температура вокруг них была такой высокой, что казалось, что сейчас лето. Огонь со временем утихает. На земле остались люди и лошади, превращенные в угольную версию самих себя с небольшими мерцающими углями, все еще оставшимися на их телах. Все кончено, Алиса наконец что-то говорит, в то время как двое других хранят молчание, хотя девушка выглядит довольно грустно и закрывает глаза. «Невероятно, Алиса, я никогда раньше не видел ничего подобного. Как восхитительно, как волнительно, ура!» Ирина хватает Алису и поднимает ее, громко крича в знак празднования. «Спасибо за защиту матери». Кроул неосознанно обнимает девушку. «Это нет, ничего подобного вообще». Алиса закрывает лицо, чувствуя смущение. Ее рыжие волосы постепенно теряют свой блеск, и в конечном итоге весь цвет пряди исчезает, оставляя ее белые волосы. «Алиса, твои волосы. Когда я исчерпываю свою магическую силу, они теряют свой цвет. Если я оставлю ее в покое на некоторое время, она вернется в норму. Да и отпусти меня, монстр!» Во дворе особняка слышен мужской крик. «Другой злоумышленник!» Ирина поспешно хватает свое копье и бросается проверить ситуацию. Когда она добралась туда, она увидела двух человек, один из которых был похож на мужчину из предыдущей группы нападавших. Другой довольно маленького роста, у него были великолепные золотистые волосы, он был одет в черное платье и обладал потрясающе красивыми чертами лица. Это была девушка, красавица невероятно удерживает крепкого мужчину одной из своих тонких рук. «Я подумала, что у нас возникнут проблемы с продовольствием, если его дом сгорит, но он должен был сказать мне, что здесь размещен такой способный маг, что заставило меня волноваться без необходимости». Женщина медленно кладет руку на грудь человека, которого она поймала. «Прекратите! А-а-а-а!» Элегантная рука прорезает кольчугу мужчины, как горячий нож сквозь масло, и проникает в его тело. Вставив руку до запястья, она быстро вытаскивает ее, и красотка изгибает свое тело, чтобы избежать брызг крови. В ее руке был пульсирующий комок плоти, сердце мужчины. Человека, ставшего ничем иным, как пустой скорлупой, бросают на землю, и девушка облизывает кусок плоти. «Это неплохо, но этого недостаточно после того, как я пробовала такой деликатес». Взволнованный Кроул уклоняется от куска мяса, брошенного в его сторону. «Как ни крути, она не из тех, кого хотелось бы расстроить. А ты? Я очень близка с вашим хозяином. Я подожду, пока он вернется, проведите меня внутрь». Лунный свет выглядывает из дыры в облаках и освещает двор. Похоже, что некоторые нападавшие пытались устроить засаду из соседнего дома и нанести удар в лоб. Во дворе лежат их изуродованные тела с отрубленными конечностями и бесчисленными грудами трупов. «Ты можешь поторопиться? Пойдем, Зигфрид». В центре этой трагической сцены, крупный мужчина в черном, который молча кивает блондинке и следует за ней. Главный герой – Эгир Хардлет, 23 года, зима, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 155-000, центральный город Рафин, 22-000, Линдблум, 3500, активы, 60600 золота, сопровождающие, Мел, наложница, Лия, любовница, Ирина, сопровождающая, Пипи, любовница, Доротея, смотритель особняка, любовница, Алиса, Кроул, сексуальные партнеры, 151, родившиеся дети, 32, глава 173, глава 173, это такая катастрофа, здесь была осадная битва или что-то в этом роде, я поехал обратно в особняк на своей лошади, чтобы убедиться, что я успел к атаке. Брусчатка перед особняком обгорела так сильно, что камень был неотличим от древесного угля. Эти угли, разбросанные повсюду на земле, вероятно, человеческие останки. Что это? Мел, которая едет передо мной, прикрывает себе глаза, и она делает то же самое с Лией перед собой. Девушкам, которые не привыкли к жестоким сценам, это неприятно видеть. Я призываю свою лошадь сначала проверить дом, и вижу, что Ирина величественно стоит с копьем перед главными воротами. Хорошо, что с ней все в порядке, потому что это означает, что остальные по крайней мере целы. Хардлет Гдона. Выражение лица Ирины смягчилось, когда она осознала мое присутствие. Ирина, есть мертвые или раненые? Ни одного. Тогда это хорошо. Дом тоже не сгорел, так что все прошло на удивление удачно. Хвала мне, Хардлет Гдона. Кроул и Пипи тоже, но, что более важно, Алиса. Я могу понять Кроула и Пипи, но Алиса, я не думал, что она вообще может драться. Алиса была тем, кто сожгла всех врагов своей магией. Это было ужасно. Она была волшебницей, это удивительно. Теперь, когда я вспомнил о том, как она зажигала каминные свечи, не касаясь их, она могла нагреть в руках кастрюлю с супом и снова вскипятить остывшую воду в ванне без каких-либо дров. Никогда бы не подумал, что она использует магию. Передо мной стоит Алиса. Алиса, я думал, у тебя рыжие волосы. Уу, когда я использую всю свою магическую силу, мои волосы становятся белыми. Ее рыжие волосы тоже были очень привлекательными. Однако это доказывает, что она всех защищала. Даже в этом случае, это не меняет того, что ты сделала для нас. Спасибо, я обнимаю ее и убираю ее волосы, чтобы поцеловать ее открытую шею. Ах, это щекотно. Мой поцелуй переходит от ее шеи к ее затылку, затем к ее горлу и, наконец, к ее губам. В то же время мои руки скользят по ее груди и промежности. Инен, награда моя задница. Извините, я опоздал. Ты тоже хорошо поработала, Ирина. Я отпускаю бормочущую Алису и обнимаю Ирину. Я вся в крови от той драки, и Хардлет Гдона весь в крови. То же самое случилось и с вами. Да, те парни жаловались на то, насколько ты пьяна, но, возможно, тебе повезло, что тебя отправили прочь. Я не знаю, как здесь прошла битва, но они могли бы не выдержать, если бы Ирина не была с ними. Я беспорядочно целую Ирину, достаточно, чтобы ее слюна стекала по подбородку. В следующий раз, когда мы ляжем в постель, будет очень жарко. Я с нетерпением жду этого. Сделай мою задницу. Алиса все еще что-то говорит. Я собирался ее выслушать, но Пипи набросилась на меня прежде, чем я успел спросить. Шеф, Пипи тоже постаралась. Хорошая девочка, тебе больно? Нет. Я похлопал Кролла по голове после того, как немного потрепался с Пипи. Молодец, вы хорошо справились. Рука Кролла слегка дрожит. Должно быть, это был первый раз, когда он кого-то убил. Когда ты успокоишься, я отведу тебя с собой в бордель, в заведение с грудастыми девушками. Его тряска прекратилась, но теперь его нижняя половина начинает выпирать. Он еще ребенок. Я обязательно скажу Доротее, что детям нельзя выходить на улицу или во двор. В конце концов, повсюду обгоревшие трупы и брызги крови, и даже мне хочется закрыть глаза. Если дети увидят что-то подобное, они точно не смогут контролировать свою психику. Также, Хардлет Гдона, в это время тебя ждут несколько важных гостей. А да, я знаю, зрелище во дворе не могло быть создано людьми. Я, вероятно, смог бы это сделать, если бы попытался, но проблема в том, что после этого я почувствовал бы себя ужасно, поэтому, для меня это было бы невозможно. Извините за беспокойство, Брюнхильд. Я был единственным, кто вошел в комнату для гостей. Я не знаю, Правильный ли выбор, хранить это в секрете от моей семьи, хотя распространять информацию тоже неразумно. Итак, вы наконец-то здесь. Ты всегда заставляешь меня делать дополнительную работу. Какой проблемный мальчик, симпатичная вампирша сидит достойно, а ее верный слуга стоит прямо позади нее. Сегодня был обещанный день, не так ли? Я задержался. Похоже так, прошло так много времени с тех пор, как я приехала сюда, в Насторию, и что-то должно было помешать. Настория, я действительно не знаю, что она имеет в виду. Прежде всего, я должен поблагодарить вас, эти ребята во дворе, вы же это сделали. Спасибо за защиту тех, кто находится в этом доме. Хаэм, на самом деле я их не защищала. Я просто думала, что не смогу пить твою кровь, если твой дом будет разрушен. Вот и все. Брюнхильд быстро приближается ко мне и вцепляется мне в шею. Эй, сразу же, обычно я бы подумал о том, чтобы позволить тебе использовать мое тело, но мой интерес теперь угас, и я просто хочу получить то, что хочу, как можно скорее. Тогда я ожидаю, что в следующий раз будет интереснее. Если ты снова скажешь что-нибудь подобное, в следующий раз я высосу кровь прямо из твоего члена. Когда Брюнхильд заканчивает пить мою кровь, она отпускает меня. Она, должно быть, немного сдержалась, потому что я не чувствую головокружения. Теперь мне просто нужно что-то делать со своим сексуальным желанием, которое она вызвала во мне. Мои формальные штаны не могут больше сдерживать мою эрекцию, и я чувствую, как они начинают рваться. В этом инциденте я не видел других более крупных сражений. Может, это какое-то восстание? Брюнхильд, необычайно любопытна моя ситуация. Маграда, нет, это всего лишь остатки страны, которую я разрушил в прошлом, и теперь они атакуют дворян своими отчаянными атаками. Красивая вампирша приятно смеется, показывая мне свои клыки, мокрые от моей крови. Ахахаха, ты действительно дурак, это невозможно. Что она имеет в виду? Разве ты не говорил мне раньше, то, что вас практически заставил приехать сюда ваш начальник? Разве ваш начальник глуп, чтобы не знать этого? Он должен быть по крайней мере умнее меня. Тогда как эти люди узнали, что вы в столице? А так называемый званый ужин, где на вас напали? Откуда они узнали о том, что вы были там? Это действительно кажется странным. Даже если бы они спрятались в столице, у них не должно было быть таких точных данных о повседневных передвижениях знати. То же и с экипировкой дворцовой стражи. Вероятно, они могли напасть и украсть оборудование или получить его на черном рынке, может быть, для 10 человек. Однако, по словам Ирины, их было более 50. Это слишком много, как ни крути. И напоследок, вы здесь влиятельный человек, верно? Эрих тоже так сказал. Было вызвано столько беспорядков, и на окраинах города можно было увидеть огненные столбы. Тем не менее, охранники все еще не прибыли. Это правда. С момента волнения прошло около 30 минут. Настоящая охрана уже должна была прибыть. Я говорю это для вашего сведения. Даже сейчас по городу бегают фальшивые охранники. Независимо от времени, человеческий мир всегда охвачен хаосом. Глаза Брюнхильд эффективнее ока совы ночью. То, что она сказала, должно быть правдой. Должно происходить нечто большее, чем я ожидал. Я не должен брать на себя ответственность за общественный порядок столицы. Ты это хочешь сказать? Наверное, мне следует посвятить свои усилия защите своего дома и семьи, пока все не утихнет. Я говорю тебе это, только чтобы ты принял к сведению. Я не взял с собой охрану, так что у меня нет абсолютно никаких сил. После завершения дороги из Рафена в столицу и улучшения общественного порядка я не думал, что мне она понадобится. Потребовалось время, чтобы просто связаться с ними, а затем им подготовиться и выехать. Внезапно мне в голову пришла хорошая идея. Передо мной могущественный союзник, не так ли? Слушай, Брюнхильд, нет, я даже ничего еще не сказал. Я уверена, ты просто хочешь попросить меня что-нибудь сделать. Я не твоя слуга, к тому же я закончила ужинать, поэтому иду домой. Не говори так, я сажусь рядом с Брюнхильд и нежно касаюсь ее руки. Я нежно обнимаю женщину, которая сердито отворачивается от меня. Эй, давай, ты сделаешь это, не так ли? Пожалуйста, Брюнхильд, не говори как такой избалованный негодяй, когда ты взрослый мужчина, это мерзко. На самом деле ей это нравится. Я могу сказать это по нескольким вампирам, которых я видел, и по различным девушкам, с которыми я был, но во многих сферах она больше похожа на молодую девушку, которая предпочитает баловать кого-то, а не баловаться самой. Хотя сейчас она говорила мне такие резкие вещи, она, вероятно, примет многие мои просьбы, если я буду достаточно упрям. По человеческим меркам, она, вероятно, из тех людей, которые испортят своего ребенка или мужа. Пожалуйста, у меня тут много проблем. Блин, не надо корчить такое лицо. Хм, тогда почему бы тебе не полизать мне ноги? Если вы это сделаете, я даже подумаю о том, чтобы помочь вам. Я снимаю ботинки Брюнхильд и ее черные носки, а затем провожу языком по ее пальцам ног. Я не припомню, чтобы сделал что-нибудь достойное вознаграждения возможностью лизать ступни такой красавицы. Это потому, что ее похоть выросла после того, как высосала мою кровь. Ты, разве у тебя нет гордости? А-а-а, не облизывай здесь. Я не сказала, что можно лизать бедро. Зигфрид, не смотри, иди туда. Зигфрид прижимается к стене, на которую она указала. Почему-то это довольно забавная сцена. Брюнхильд, не смотри на меня так. Хорошо, я поняла. Я поняла, просто заткнись. Жаль, мне только начало все нравится. Тогда позаботься и об этом. Ничего не поделаешь, ты, наверное, сможешь продержаться до рассвета, верно, Зигфрид? Поехали. Зигфрид, который молча наблюдал, как Брюнхильд и я дурачились друг с другом, слегка кивает и открывает большое окно, после чего выпрыгивает и исчезает, как ветер. Холодно, закрой. Господи, ты действительно беспомощный парень. Брюнхильд кладет мою голову к себе на колени и гладит меня по голове, прижимаясь губами к моему затылку, осторожно высасывая мою кровь. Мой извращенный маленький мальчик, какой беспомощный мальчик. Кажется, я сказал что-то непростительное. После этого я продолжал позволять ей гладить меня по голове, пока она не осталась довольна. Хорошо, Кролл, наблюдай за обстановкой. Если ты заметишь какие-либо подозрительные движения, немедленно сообщи об этом. Да, сэр. Кролл встает перед дверью со своим мечом и небольшим щитом. Доротея, на всякий случай собери детей к подвалу кухни. Будет холодно, дайте им еще и теплого супа. Да, сэр, я понимаю. Доротея ведет на кухню детей, которые все еще держат свои одеяла и ворчат о том, какие они сонные. Даже когда я здесь, я должен убедиться, что они могут уйти в подполье сегодня вечером в качестве меры предосторожности. Ирина и Пипи будут вооружены и будут со мной наготове. Да, я тоже буду с Агирсаном. Я тоже. Моя задница. Похоже, Мел и остальные тоже пойдут со мной. Хорошо, теперь наши приготовления завершены. Ох, это хорошо, я инстинктивно запрокидываю голову назад на кровати. Рот Ирины набит моим стержнем, а Мел и Ли облизывают открытые части члена слева и справа соответственно. Мои руки вытянуты в каждую сторону, одна дразнит влагалище Пипи, а другая дразнит задницу Алисы. Это немного сложно делать, но это действительно заводит. Мы не знаем, когда придет враг, поэтому мы все были одеты, а мы с Ириной, в частности, носим доспехи, поэтому каждый раз, когда мы двигались, металл утерся друг от друга и издавал скрип и ляск. Сосать вещи Гирсана в его доспехах, Мел комментирует, чувствуя себя немного застенчиво, как будто тебя насилуют на поле боя, верно. Лия тоже, кажется, краснеет. Да ладно, Лия мазохистка, поэтому ей нравится играть в изнасилование, но, поскольку ее игра может быть действительно чрезмерной, я воздержался от этого с ней. НГ мне больше не влезет в рот. Мой член, который сейчас находится в наиболее эрегированном состоянии, выскальзывает изо рта Ирины. Все девушки останавливаются и смотрят на покрытую слюной эрекцию. Несмотря на то, что мы видели это так много раз, он невероятно большой, он такой мужественный. Лия эротично ложится лицом вниз, когда я подстраиваю свои бедра рядом с ней. Ах, подожди, Хардлет Дона. Ирина кричит и толкает Алису передо мной. Похоже, что девушка старалась изо всех сил, потому что хотела, чтобы я выкопал ее задницу. Я сказал ей воздержаться от использования своего ануса, но она действительно защищала жизни каждого. Я сажусь и раздвигаю ноги. Алиса, иди сюда. Хорошо, Алиса слегка кивает и приседает на меня задницей. Обратное положение сидя, самое легкое положение, в котором мой член проскальзывает в нее. Я уже был в восторге от флирта с вампиром, а также от трех девушек в карете, мой член теперь тверд как камень. Все вены вылезают наружу, и это выглядит более угрожающе, чем обычно. Однако Алиса, не колеблясь, опускает на меня бедра. Ха-ха, что-то такое толстое в моей заднице. Ее крошечная задница медленно опускается на мою удочку, а ее милые ягодицы, которые непропорциональны ее зрелому очку, раскрываются. Алиса сама раздвигает ягодицы и опускает бедра за один раз. Ау! Мой стержень вонзается в ее попу, и, хотя ее задница расслаблена, ее стенки довольно плотно обвивают меня. Алиса внезапно закричала, как животное, держась за задницу и пытаясь прижать бедра еще сильнее. Эй, если пойдешь дальше, ты поранишься, понимаешь? Мне все равно, пока меня трахают в задницу. Мне все равно, даже если я умру. Значит, она уже не слушает, тогда я позабочусь, чтобы она не переборщила. Алиса опускает бедра, а слезы и слюни текут по ее лицу. Поскольку я ничего не могу сделать, чтобы заставить ее остановиться, я помогу ей. Я хватаю Алису за бедра, которые парят надо мной, и поднимаю ее вверх. В этот момент последний кусок сопротивления устраняется, и весь мой стержень скользит в ее задницу. Это В, внутри толстый член. Алиса, вероятно, сейчас делает невероятное выражение лица. Мой член определенно пробрался внутрь ее задницы к ее кишечнику, так что, если я буду входить и выходить слишком сильно, я причиню ей боль. Поэтому я беру руки Алисы и тащу их за спину, а затем медленно раскачиваю свое тело. Ау-ау-ау. Так хорошо, я тебя не слышу. Я облизываю ее шею, щипаю ее соски и время от времени растираю ее влагалище, надеясь научить ее хотя бы одному другому виду удовольствия помимо того, которое она получает от использования своего ануса, но удовольствие от ее задницы настолько сильное, что она не возбуждается от чего-нибудь еще. Ее влагалище не было мокрое. Боже, какая извращенка, я вытаскиваю свой член, пока только кончик не окажется в ее анусе. Ах, нет, не вынимай. Оттуда я снова медленно проникаю внутрь, зарываясь всем телом до основания. Ах, он внутри. Я нежно вводил свой член ей в задницу и доставил ей величайшее удовольствие. Алисе оставалось только держать голову и громко стонать, хотя она поворачивается и умоляет меня поцеловать. Какая прелесть. Думаю, пора ей кончить. Алиса, закрой глаза и расслабься. Я сделаю тебя счастливой. Сделай так, чтобы мне было хорошо. Мне все равно, если моя задница не вернется в нормальное состояние, толкни так сильно, как можешь. Алиса падает на живот и в экстазе запрокидывает голову. Я видела девушку, которую в прошлом изнасиловали таким же образом. Неосознанно вмешивается Лия. Я остаюсь в доспехах, обнажая только промежность, прижимаюсь к Алисе, чья одежда вся в беспорядке, и проникаю в ее задницу. Со стороны кажется, что девушку схватили с боя, а ее задницу использовали, чтобы утешить мужчину. Хорошо, кончай. Я обнимаю бедра Алисы и вставляю свой член в ее дырочку и обратно, регулируя скорость и силу моих толчков, чтобы я не был слишком грубым или слишком слабым. Алиса снова начала кричать. Лия, держи ее за руки. А хорошо, с ее ногами в моих руках и руками, схваченными Лией, Алиса продолжает кричать, когда ее задницу пронзают, и ее глаза, наконец, закатываются. Я кончаю. Одним последним толчком бедер я обнимаю Алису сзади и прижимаю ее к кровати. Спустя короткое время огромное количество спермы, хранящейся в моих яйцах, выстреливает в глубины кишечника женщины. А-а-а, это хорошо. Алиса падает без сил, ее язык свободно свисает на кровать. Ух, все еще кончаю, пока я продолжаю снимать свою ношу, другие девушки трутся о меня своими телами. Однако из-за брони, которую я ношу, я почти ничего не чувствую. Довольно. Я снимаю броню и раздеваюсь. Хардлет Дона, у вас не будет достаточно времени, чтобы надеть ее, когда придет враг. Я не против. Я все еще могу сражаться, пока у меня есть оружие. Мне просто нужно уклоняться от атак врага, плюс с этим оружием, вращающимся, пока я сражаюсь, люди с крошечными клюшками могут просто потерять желание битвы. Твоя кожа такая теплая. Пипи хочет, чтобы она была следующей. После того, как я раздеваюсь, девушки толкаются одна за другой. Ну, погодите, я все еще продолжаю эякуляцию для Алисы. Я займусь любовью со всеми вами, когда закончу. Тогда мне тоже надо все снять. Нет, ты останешься в одежде, Ирина. Я не позволю тебе драться без доспехов. Кроме того, трахать тебя в броне, это круто. Мы заканчиваем заниматься сексом, и Ирина, которую я только что довольно осторожно отымел, присоединяется к крылу в качестве наблюдателя, в то время как Доротея присматривает за Мелой Лией, которые потеряли сознание. Пипи забралась на крышу, чтобы действовать как второстепенный наблюдатель. В комнате остались только Алиса и я. Алиса. Да, измученная Алиса еле держит себя в сознании. Ее анус весь растянут, хотя она сказала, что все будет хорошо. Можешь ли ты рассказать мне о себе? Зачем? Я крепко обнимаю Алису. Я хочу, чтобы твое сердце тоже принадлежало мне. Вот почему я хочу узнать о тебе больше. Не хочешь? Что ж, мы можем продолжить, и я буду целовать тебя просто для удовольствия. Нет, дело не в этом. Просто, нет ничего, что можно было бы сделать даже после того, как вы получите такую странную девушку, как я. Вы имеете в виду свою магию, а может твоя задница? Алиса слегка улыбается. Обе, я думаю, обе эти вещи делают тебя привлекательной. Я прижимаю смущенную Алису к груди, и она начинает говорить тихим голосом. Похоже, она родилась в бедной крестьянской семье. У обоих ее родителей были черные волосы, но она родилась с рыжими волосами, что, естественно, привело к тому, что ее отец обвинил ее мать в измене. Ее мать, о которой Алиса мало что помнит, изгнала ее, как проклятого ребенка, а также потеряла свое место в семье. Другие жители деревни презирали Алису и воспитывали послушной и сдержанной. Однако были и такие, чье отношение изменилось, когда она выросла. Видишь ли, мой отец, ее отец считал Алису ненавистным ребенком, побочным продуктом ее матери и другого мужчины. Но все изменилось, когда она повзрослела. Он видел в ней существо, совершенно не связанное кровью, просто молодую девушку, которая осталась в доме. Когда мне было 15 в душный жаркий вечер, меня изнасиловал мой отец. Ему было бы неудобно дать ей забеременеть, поэтому он вместо этого трахнул ее в задницу. Это был первый раз для девушки. Я крепко обнимаю Алису. Понятно, тебе было тяжело. А, не совсем, хотя, то, что меня насиловал отец, делало меня счастливой. Моя задница тоже чувствовала себя невероятно хорошо. Значит, ее любовь к аналу зародилась очень давно, это очень глубоко. Очевидно, она была счастлива, когда ее отец направлял на нее свою похоть, какую бы форму она ни принимала. Эти отношения продолжались не как отец и ребенок, а как мужчина и возлюбленная. Тогда я была относительно счастлива, но это длилось недолго. Когда Алиса и ее отец занимались сексом в маленьком сарае за сельскохозяйственными инструментами, случайно вошла ее мать. Это превратилось в огромный беспорядок, и Алису выгнали из дома. Однако в ту ночь группа бандитов бросилась в село, и группа дружинников в селе не смогла их остановить. Несмотря на то, что ее семья была отчуждена, она все еще хотела защитить их, особенно своего отца, который любил ее, и именно тогда она впервые активировала свою магию. Бандиты растерялись от неожиданной магии, и девушка, защищающая деревню, стала героем. Жители деревни аплодировали ей и хвалили как своего ангела-хранителя. Конечно, сейчас мать никак не сможет выгнать ее из дома. Алиса много раз падала ниц, извиняясь перед матерью в слезах, но она ни разу не взглянула на нее. После бесчисленных ночей ее мать, наконец, появилась над Алисой с клинком. Поскольку нападение на девушку во сне для матери было впервой, оно закончилось всего лишь царапиной. Проснувшись в панике, Алиса отчаянно умоляла свою мать остановиться, но мать продолжала приближаться к девушке, проклиная. Трагедию усугубляет тот факт, что девушка не могла управлять магией, о которой она узнала совсем недавно. Ее рука поднялась сама по себе, как будто она только что коснулась чего-то горячего, и непреднамеренно выпустила пламя на мать, которая приближалась с топором. Матери с трудом удалось спастись, хотя ее тело осталось с серьезными ожогами, а отец, единственный союзник Алисы, избил ее. Потеряв все, девушка покинула деревню. Должно быть, ее эмоции улетучиваются только от разговора об этом. Алиса зарывается лицом мне в грудь и плачет. То, что произошло, уже произошло, и все, что я скажу, на данный момент не имеет значения. Единственное, что я могу сделать сейчас, это просто нежно обнять девушку. А место, где ты оказалась, это гнездо гоблинов. Вы бы никогда не ожидали, что ее поймают гоблины, зная, что у нее такие огромные магические способности. Но я уверен, что она пошла туда с намерением умереть. Нет, я хотела поехать в город. Я не хотел умирать. Так почему тебя схватили гоблины? Твоя магия закончилась? Нет, на меня напали во сне и изнасиловали на месте. Я не знаю, возможно, у гоблинов низкий интеллект, и поэтому они не знали, в какую дырку его вставить, но они засунули его мне в задницу, а я ничего не могу поделать, когда что-то втыкается мне в зад так, что я сошла с ума от удовольствия, и прежде чем я осознала это, они что-то вставили в эту дырку, а также в мою задницу. Это была более простая причина, чем я думал. Суть заключалась в том, что она пыталась сопротивляться, но не могла думать ни о чем, кроме удовольствия, когда ее трахали в задницу. То, что случилось потом, заставляло меня чувствовать себя некомфортно. Даже одного было бы достаточно. Я просто хотела семью. О чем ты говоришь? Я бью Алису по голове. Все девушки, с которыми ты живешь в пристройке, как семья. Что? Вы просыпаетесь и спите вместе, вы вместе смеетесь и едите, вы вместе играете в ванне, я обнимаю вас. Это же семья. Алиса закрывает глаза, как будто о чем-то вспоминая. Ах, ты уже давно обзавелась семьей. Слезы неудержимо текут по лицу Алисы. У меня есть семья, вот так. А если вас беспокоят кровные родственники, я беру Алису за руку и прошу ее схватить мою удочку. Если эта штука будет вставлена тебе во влагалище и будет перемещаться, появятся истоки новой семьи. Семья будет расти. Я перекатываю Алису на спину и забираюсь между ее ног. Верно, ты примешь меня? Да, я буду твоей женщиной до самого сердца. А потом увеличивайте размер семьи. Спасибо, Алиса. Я сразу погружаю свой член в Алису. Обычно это отверстие нельзя использовать, если оно не намочено большим количеством слюны перед проникновением. Более того, ей бы это не понравилось, и она бы совсем не возбудилась. Но прямо сейчас ее влагалище похоже на бездонное болото. Я мокрая? Да, мокрая. Это действительно хорошо. Мы обнимаем друг друга в миссионерской позе, и я качаю бедрами, целуя ее. Я впервые слышу эти стоны, которые Алиса издает из-за удовольствия от ее влагалища. Это так же здорово, как когда я услышал, как Алиса заявила, что она принадлежит мне. Моя задница тоже, вставьте палец, пожалуйста. Значит, ей все еще нужно что-то в заднице, если бы ты мог, до запястья. Продолжайте до локтя. Алиса наконец достигла своего первого оргазма с помощью влагалища и получила много моей спермы. Он был довольно толстым, и много моего семени вышло, так что она может действительно забеременеть. После этого все еще не было никаких признаков вражеского нападения, и армия королевства недалеко от окраин столицы вышла на рассвете, чтобы укрепить периметр моего особняка. На данный момент мы избежали опасности, но в этом инциденте должно быть нечто большее, чем это. Слушать это всю ночь не могу сдержаться. Что случилось, Кроул? Рассказ от третьего лица. В то же время королевский дворец, личные покои короля. Значит, это провал. Мне очень стыдно. В королевском дворце Галдонии, в личной комнате короля, Ребекка становится на колени перед несчастным королем Александром. Информационные офицеры, которые должны подготовиться к такой ситуации, а затем ваш статус, голова Ребекки настолько низка, что практически касается пола. Это непростительная ошибка, поскольку нападения были подтверждены в месте проведения бала, на котором присутствовал комиссар по делам правительства Балдуин, в резиденции комиссара по военным делам Ротхальде и резиденции маркграфа Хардлетта. Все атаки совершались группами более 10 человек, замаскированных под дворцовую стражу. Офицеры по информации не могли уловить и намека на такую крупномасштабную операцию в пределах их собственной оперативной базы, столицы Галдонии. «Расскажи мне, что ты знаешь?» Разочарование исходит из голоса короля. «Да, ваше величество». Все атаки совершались группами, замаскированными под дворцовую стражу. Их оборудование не было выковано, чтобы выглядеть одинаково. Это практически одно и то же. Кроме того, мало кто, кроме приглашенных, знал о вечеринке, на которой присутствовал уполномоченный по делам правительства. Точно так же немногие люди заранее знали о прибытии лорда Хардлетта в столицу. Так что вы хотите сказать, это не просто атака остатков Маграда, это кто-то дергает за ниточки изнутри столицы. И, вероятно, это кто-то, связанный с довольно высокопоставленным дворянином. Король упирается локтем в стол. Говорят, что некоторые из королевских гвардейцев пошли неестественным маршрутом патрулирования в обход места атаки, и что перед этим произошла смена приказов, но каждый командир отряда получил противоречивые сообщения от человека, отдавшего приказы, и все были перепутаны. Ложные приказы, да, да, есть идея. Человек, который знаком с расписанием высокопоставленных дворян, и кто знаком с командным составом дворцовой стражи, она имеет в виду кого-то определенного, но этот человек слишком высок для Ребекки, имеющий статус почетного барона, чтобы на нее обращать внимание. Так это Гувер. Ребекка молча кивает в ответ на слова короля. Как он посмел плюнуть мне прямо в лицо, вы знаете его местонахождение. Король бросает стакан на стол и сердито кричит. Алкоголь из упавшего на пол стакана разливается повсюду и даже попадает на Ребекку, но она даже не вздрагивает. Все информационные офицеры под моим руководством сейчас проводят обыск, хотя она знала, что это разозлит короля. Она не могла лгать. Главный бухгалтер Милуда, заместитель директора налоговой службы Аканорс, капитан 6-го дивизиона Ирхит, вы понимаете, основной персонал, погибший в результате этого нападения. Я признаю, что все они опытные люди. Король смотрит на Ребекку. Главный специалист по информации Ребекка Блейс, у вас есть время до послезавтра. Если вы не сможете сказать мне местонахождение Гувера, когда я проснусь послезавтра, больше не надейтесь на свое положение и свой почетный титул. С его последним гневным ревом король приказывает ей уйти и машет рукой. Я обязательно оправдаю ваши ожидания. Ребекка выходит из комнаты со спокойным выражением лица, но как только она закрывает за собой дверь, она вытирает пот, капающий со лба. На самом деле, у нее практически нет информации о местонахождении Гувера. У нее была расплывчатая информация о подозрительном экипаже, отправлявшемся на юг до рассвета, но она не была подтверждена, и сообщения пришли поздно из-за суматохи, поэтому, когда она достигла ее ушей, было уже утро. Не было уверенности в том, что вагон принадлежит Гуверу, и был шанс, что вагон был обычным экспрессом, даже если бы они погнались за ним. Нехорошо, это плохо. Что мне делать? База доверия, которую она постоянно зарабатывала для короля, рушится. Король отбирает способных людей, не следуя обычаям, но, с другой стороны, суров с некомпетентными людьми. Если на этот раз она потерпит неудачу, вряд ли у нее появится второй шанс. Но что мне делать, взять конницу армии нет, в городе сейчас беспорядок, так что это будет не так просто. Все ее варианты были исчерпаны. Когда она подумала, что у нее нет другого выхода, кроме как схватить лошадь и помчаться на поиски, ей на ум пришел одинокий мужчина. Но сотрудничать, ничего не получая взамен как бы то ни было, я уверена, у меня нет другого выхода. Ребекка на опасной скорости пришпоривает свою лошадь в город, отчаянно цепляясь за свою последнюю надежду. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, зима, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 155 000, центральный город Рафин, 22 000, Линдблум, 3500, активы, 60 300 золота, сопровождающие, Мел, наложница, Лия, любовница, Ирина, сопровождающая, Пипи, любовница, Доротея, смотритель особняка, любовница, Алиса, любовница, Кроул, сексуальные партнеры, 151, родившиеся дети, 32, глава 174, глава 174, раннее утро, Хардлет Дона, армия подошла к периметру особняка, теперь мы можем расслабиться. О, это ведь не флаг дворцовой стражи, я вижу, они подключили армию королевства из пригородов. Так что эта атака была довольно крупномасштабной, как я и думал. Я кладу Алису, которая спала у меня на груди, боком на кровать так, чтобы она не проснулась, а затем встаю сам. Думаю, мне стоит пойти поприветствовать их. Мне также нужно будет подтвердить здоровье Эриха позже. Было бы очень печально, если бы он умер от чего-то подобного. Я замечаю, что Доротея ведет с собой детей в коридор.